фехтованием, нахмурился брат. Ты все пытаешься выяснить мои интересы, как это мило. Драться я люблю, но меч для меня всего лишь инструмент. Да и ты сам знаешь, что у одаренных есть отдельные боевые искусства. По-хорошему мне бы теперь куда-то в такое место попасть, но и ценник там конский. Разберемся. А на Игоря да, надо бы глянуть. Мне нравится твой оптимизм и уверенность, что после сегодняшней ночи ты к 9 утра будешь свеж и бодр. Если себя заранее хоронить, так ничего добиться не получится. Опять, как старый дед, занудствуешь. Не занудствую, а учу младшего брата мудрости. Выставил я палец назидательно. Лучше научи, как денег поднять и дар развить. С остальным как-нибудь разберусь, фыркнул Сова. Мы поужинали вместе с матерью, обсудили всякое разное, но не особо важное, да отправились на встречу с парнями. Встретились с ними, собрали остальной народ, кто пришел, да двинулись к мосту. Стрелка была забита на 10 вечера. Под конец весны в районе 9 еще хоть что-то видно, а в 10 еще и небо тучами заволокло, поэтому видимость была околонулевая. Витя зажег фонарь, повесил его на шест и шел впереди, будто знаменосец. Мне это показалось несколько глупым, но зря переживал. С другой стороны поступили точно так же. Я бы даже сказал, выбрали еще больший пафос и глупость. Мост, на который мы пришли, не то чтобы длинный, но где разгуляться, есть. Сначала с двух сторон шел подъем, а посередине – ровная площадка. С нашей стороны почти 30 человек пришло, с другой стороны – человек 40. Мост пусть и широкий, но на центральной площадке все бы поместились, только если бы встали плотную. Поэтому часть народа сзади осталась, но важно другое. Со своей позиции мы прекрасно разглядели, как боксер приехал на карете, далеко не самой дорогой, я бы сказал, самой заурядной. Тем не менее он приехал, выбрался наружу, подал руку своей подруге. Если остальная шпана выглядела абсолютно заурядно, как и полагается бедной шпане, то эта парочка, наоборот, заметно выделялась, не сказать, здоровым и адекватным способом. Впрочем, чего это я? На стрелку явился мелкий криминальный авторитет, а не кто-то по-настоящему серьезный. Боксер был одет в высокие сапоги, кожаные штаны, расстегнутую безрукавку и шляпу-котелок. Расспрашивая Савелия, как-то я позабыл уточнить внешний облик противника, поэтому удивился. Под безрукавкой ничего не было, кроме мускулистого торса, что молодому мужчине придавило вид дикий, но котелок. Их последние лет 30 точно не носит. Ему бы еще пенсне и трость. Если смотреть ниже головы, то он выглядел как кто-то опасный, а если в целом, как фрик. Его же подруга была одета во все черное. Черные сапоги, чулки, кожаный плащ и шляпка. Волосы тоже черные. Вид она при этом имела надменный, даром что, когда вылезла, была ниже нас, даже оттуда посмотрела, как на отребье. Клоуны подъехали, сказал кто-то, и народ рассмеялся. Это хорошо. Пусть скинут часть нервного напряжения. Мне же пока было над чем подумать. Без всякого сомнения, эта парочка, как и остальная толпа, что на нас двинулась, представляла интерес. Но куда важнее было то, что чуть раньше них подошел кто-то другой. Тот, кого я совсем не видел. Мост стоял на четырех колоннах, которые подпирали ту ровную площадку, на которой мы расположились. Колонны уходили выше, на два человеческих роста. От них в обе стороны тянулись тросы. Также они были соединены между собой балками. Некто с даром, кого я не видел глазами, ловко пробежался по перилам и запрыгнул на эти балки. Заметил я его в последний момент, когда он уже разогнался, почти в момент прыжка. Хорошо, что мне сейчас в принципе лицо надо было держать, на что я настроился заранее, поэтому не дернулся, когда внезапно почувствовал странности. Прислушавшись, уловил, что этот дар напоминал то, что я видел у Ильдара. Темный шар, размером с грецкий орех. Точнее сказать я не мог. Это надо было уже прямо всматриваться, чего я позволить себе не мог. Возможно, сам Ильдар пришел как наблюдатель и вмешиваться не будет. Возможно, это кто-то другой. Возможно, этот кто-то работает на боксера и вмешается в ответственный момент. Нужно будет теперь учитывать и опасность сверху. Да и в целом действовать куда аккуратнее. Вот же черт, это все сильно осложняло. Идя сюда, я подумывал выдать себя за одаренного битвы, скрыв власть. Но теперь, а, ладно, к мудрецам их всех. Сейчас не время думать и сокрушаться. Линию поведения я выработал заранее, ее и буду придерживаться. Кто из вас серый? Вышел вперед кто-то из массовки, закинув биту на плечо. «А кто спрашивает?» — крикнул Витя. «У Серого стрелка с боксером, а не всякой шелупонью. Вот где его талант поболтать раскрылся. А ты что, хочешь сходить раков покормить?» — ответил парень с битой. «Выйди сюда, и я научу тебя вежливости». Кормить раков в переводе означало нырнуть в реку, над которой мы находились, со вспоротым брюхом. Витя порывался что-то ответить, но я притормозил его и вышел вперед. «Серый, это я, и мне уже надоело смотреть на ваш цирк. Боксер здесь, или этот неудачник испугался и не пришел?» «Ты что, слепой?» — не особо ловко ответил парень. «Боксера не видишь? Корм для раков, вижу. А кто из вас боксер? Без понятия. Пусть выходит, да закончим побыстрее. На вас, цирковых уродцев, нет желания время тратить». По меркам уличных баталий я был предельно вежлив и чуть ли не высоким слогом общался. Толпа с той стороны зашумела, но сам боксер тянуть не стал. Снял вальяжно шляпу котелок, передал девушке. Безрукавку тоже снял и ей отдал. Вышел вперед. «Так, значит, Серый, это ты. Языком гораздо болтать, спору нет. Послание я твое получил. За такое умирать будешь медленно и мучительно», — сказал он мне предельно важным тоном. «Ты совсем идиот?» «Да», — почти ласково спросил я. «Вы первые на нас напали. Друга нашего пырнули, а ты еще и обижаешься?» «Так привык, что твои дружки по сигналу в позу установятся, чтобы обслужить. Выходил бы в большой мир почаще, знал бы, как дела устроены. Хотя нет, с таким стилем в одежде лучше сидеть в той дыре, откуда вылез». «Стиль в одежде?» — рассмеялся боксер. «Ну да куда мне, беспризорнику, да вас, благородных. Что, холопы заречные, нравится вам под аристократом лежать?» Теперь уже толпа с нашей стороны зашумела. Посыпались оскорбления с двух сторон. «Пора бы и драться начинать, а то этот балаган затянется. Хватит болтать», — шагнул я вперед. «Пора делом заняться». Вблизи я смог оценить, что боксер парень невысокий, да и не особо мускулистый. Возраст его было сложно определить. Меньше 25, но старше 18, наверное. Освещение скудное, от нескольких фонарей. Черты лица искажались. Да и сам боксер, видно, что да, беспризорник. Савелий рассказывал, что он с его девчонкой, сироты. Поэтому со стороны родни мести не ожидается. Ну и на фигуре такое детство могло сказаться. Проблемы со здоровьем, недоедание. Что не так-то важно, был этот парень невысоким, ниже меня, волосы подстрижены почти под ноль. Он запрыгал на месте, и правда как боксер, с ноги на ногу, встряхнул руками, приготовился к бою. Не знаю насчет других, вряд ли кто что заметил, разве что наблюдатель наверху, но я вот увидел, что у боксера какая-то искаженная власть. Такое чувство, что он как я сейчас, дар в виде смеси власти и битвы. Девчонка же его была с даром батарейки, в смысле, под видом дара плетельщика. Она коснулась спины боксера, встала на носочки и чмокнула в щеку. Глазами я свечения не видел, но почему-то был уверен, что она ему заряд энергии передала, отчего дар боксера заметно разгорелся, да и сам он словно горячий стал. Встряхнув руками, он прямо так, с расстояния 10 шагов, нанес удар. Для меня это выглядело как сгусток энергии, что устремился вперед. Потребовалось приложить усилие, чтобы не дернуться. Я ведь не мог видеть эту атаку. Мог знать об особенности дара боксера, но здесь и сейчас было выгодно затупить, чтобы, так сказать, на собственной шкуре прочувствовать чужой дар и уже после реагировать на него адекватно. Удар пришелся мне в корпус. Это была какая-то грубая власть, теперь я точно в этом уверен. Я почти никак не защищался, но мог бы и вовсе не напрягаться. Если вас ткнут кулаком в напряженные мышцы живота, ничего фатального не случится. Скорее предупреждающий удар, чем атака. Почувствовал, с кем связался. Крикнул мне боксер: «Бить я тебя буду долго». «Ты что-то сделал?» — спросил я недоуменно. «Чего пляшешь, как обезьяна-то?» С нашей стороны загудели. Сова свистнул хорошенько. Он меня предупреждал, что боксер, помимо общей жестокости и отмороженности, славится еще и тем, что до него редко когда успевают добраться. Этот бой я мог провести по-разному, в том числе убить боксера в первые 10 секунд, если, конечно же, при нем нет никаких артефактов и других козырей. Согласно общедоступной информации и слухам, единственная фишка парня – вот такие удары на расстоянии. Властью он атакует через физические движения, что жуть как неудобно должно быть. Разобраться с ним быстро безопаснее всего, если не учитывать того, что в этом случае наутро весь Нижний город будет знать о моих способностях. Неизвестный наблюдатель лишь укрепил мою паранойю и желание придерживать козыри при себе. Поэтому действовать я буду осторожно, не показывая всего. В идеале провести бой так, чтобы это выглядело как случайность. Пусть лучше меня слабым считают, полезнее для здоровья. За те 10 шагов, что нас разделяли, боксер успел ударить всего 3 раза, чем сходу продемонстрировал свою слабость. На усиленные удары у него уходило дополнительное время. Стоило мне приблизиться, как он заработал быстрее, но и сами атаки стали куда слабее. Я качнулся влево, вправо, пригнулся, пропустив его атаки мимо, оказался рядом и едва успел убрать голову с линии нового удара, на этот раз обычного. Боксер и правда оказался боксером, еще и отличным. Ногами он не бил, а вот руками работал непрерывно, закружил вокруг меня и начал обрабатывать. Мгновение назад думал, что надо как-то слабость показать, но, походу, ничего изображать не придется. Очень уж непривычный для меня формат, и противник юркий, как угорь. От ударов корпус меня протащило назад. Пошатнувшись, я едва не упал и принял на блок следующие удары. Боксер снова подловил, пробил в корпус, и меня опять протащило. Где-то треть его атак несла вложенную власть. Вложенную силу я сбивал точечными импульсами, поэтому получал не так жестко, как это выглядело со стороны. Ну, в те разы, когда я все же успевал за ним, боксер разошелся, умудрился достать меня в скулу, и я потерялся, позволив пробить особо сильно. Полетел я красиво, метра на 4 точно, шмякнулся, покатился, врезался в своих парней, с показной натугой с помощью совы поднялся на ноги, даже пошатнулся вполне естественно. «А благородный-то обычное трепло», — крикнул боксер, мочи его, поддержала его толпа, и это было самое приличное, что я расслышал. Наши же замолчали, я буквально кожей ощущал их напряжение и негатив в мою сторону, поведя плечами, встряхнулся. Боксер двинул ко мне, и крики притихли. «Знаешь», — сказал я, — «боксировать ты не дурак, признаю, но на службе меня совсем другому учили». Рванув вперед, я принял на руку заготовленный удар. Боксер в него много энергии влил, не просто так паузу на поболтать взял, готовился. Удивиться, почему меня не снесло, он не успел. Теперь уже я ударил, вкладывая импульс. Он прикрыл корпус локтем, но не помогло. Точечно защищаться, как я, он обучен не был. Боксера снесло, и упал он не так ловко, как я. Споткнулся, шмякнулся на землю, повалился рядом со своими, и было опасно сближаться, но я рискнул. Оказался рядом быстрее, чем парень успел подняться. Будь у меня нож, а, чего это я? Дерись мы всерьез, я бы его просто размазал. А так, когда он на руки оперся, левую ему подбил, метил в локоть, но среагировать он успел, иначе бы перелом ему был обеспечен. Завалившись сверху, пробил ему в голову и успел нанести еще несколько ударов, пока меня ногой кто-то не сбил. С нашей стороны парни мигом вой подняли, вперед колыхнулись. Я руку выставил, поднимаясь и показывая, что все в порядке. «Спокойно», — крикнул я. Как и ожидалось, боксер сыкло голимое, один на один не тянет. «Да ты труп», — проорала его подружка. Сам боксер поднялся, встряхнулся. На меня он смотрел бешеным взглядом. Наблюдатель сверху никак себя не проявлял, раздражая. Зарычав, мой противник бросился вперед, усилив натиск. Это он зря. Его хватило на 3 усиленных удара, а дальше он замедлился, стал бить по-обычному. Силы у боксера явно были на исходе, власть исчерпала себя. Выносливости ему хватало, и от усталости он не падал, но уж блокировать обычные удары я мог еще долго, что разом упрощало весь поединок. Я легко мог себе позволить пойти на обмен, в отличие от боксера. Со стороны наш бой должен выглядеть как жесткий обмен ударами. Части я пропускал, работая на публику. Когда боксер начал сдавать, перехватил его руку, помогая себе властью. Вывернул, ударил и сломал. Боксер закричал, его выгнуло от боли. Я ударил его по голове пару раз и пнул ногой, отталкивая. Думал, он врежется в поручень и перевернется, упав в реку, но вместо этого боксер переломил деревянную перегородку и полетел вместе с ней. Наступила тишина, которую нарушил короткий всплеск. «Ты что сделал?» – завопила его девушка. Я обернулся, увидел, как она выставила ладони и формирует заклинание. Что-то слишком много владеющих магией для уличной шпаны. Что-либо сделать я не успел, да и не потребовалось. Едва слышно свистнул воздух, и девушке в горло вонзился арбалетный болт. Теперь я обернулся к нашим и увидел сову, который сам удивился, что так метко попал. Девушка схватилась за горло, но долго не простояла, завалилась. «Бей их!» – правильно угадал с моментом Витя. «Мочи уродов!» – поддержал их кто-то. Ситуация и до этого была накалена, а тут как плотину прорвало. Я рванул вместе со всеми, не испытывая никаких лишних эмоций по поводу случившегося. По опыту знал, что трясти начнет потом. Сейчас же я воспринимал ситуацию отстраненно, хладнокровно, выделяя главное. В первую очередь нужно выносить командиров и заводил. Выделять главных для меня давно стало рефлексом. Старик учил всегда бить по болевым точкам. А что может быть больнее для толпы, чем лишиться лидеров? Поэтому я не мешкал, заранее определив, кого атаковать. Первый заводила только открыл рот, а я уже оказался рядом. Снес его, врезался в толпу, усиливая удары и контролируя пространство вокруг, принялся щедро раздавать тумаки, выводя из строя самых активных и тех, кто просто попадался под руку. Следом налетели наши, и завязалась общая драка, в которой я долго участвовать не стал. Наши снесли противника в один миг, выбили пришлых с моста. Вся эта орава высыпалась на улицу. Две лошади за каретой заржали, и тот, кто сидел на козлах, хлестнул их, спеша убраться подальше. Кто-то из банды боксера попал под колеса. Их окончательно поглотил хаос, и было видно, что отпор они уже дать не смогут. Поэтому я остался на мосту. Точнее, не только поэтому. Здесь по-прежнему находился наблюдатель, который никак не отреагировал на произошедшее. Ну и важную роль в моем отступлении играло то, что Заречным не помешает драка против общего противника. Чтобы авторитет укрепить и через нечто общее пройти, пусть урвут свой кусок славы. Я же подошел к разломанным перилам и глянул, где там боксер. Надеюсь, никто не заметил, как я его властью под мостом удержал и придушил, чтобы не кричал. Да и закричи, такой шум поднялся, что никто бы не услышал. Сосредоточившись, я зашвырнул его к нашему берегу. Меня по-прежнему бесило то, что здесь присутствует наблюдатель. Иначе я бы утащил боксера куда подальше и как следует допросил. У него только рука сломана, не помер бы. До конца разговора уж точно. В живых я его оставлять не собирался. То, что он первый своих людей отправил, давало мне моральное право избавиться от него. А то, что я не хотел, чтобы он болтал о своих впечатлениях от драки, давало повод. С нашей стороны моста никого не осталось, и я без всяких проблем спустился обратно, а дальше перебрался через каменные блоки и пошел к боксеру. Наблюдатель отправился за мной. Глава 19. Тени и братская любовь. Боксер попытался удрать. Похвальное в его случае желание. До берега я его немного не докинул, и ему пришлось искупаться в прохладной весенней водичке. Спустившись вниз, я нащупал тело властью и дернул на себя. Разглядеть что-то в темноте было почти нереально, что играло мне на руку, потому что происходящее здесь лучше скрыть от чужих глаз. Савелий был предупрежден, что я, вероятно, захочу допросить боксера, если представится возможность, и должен правильно понять мое исчезновение. Если бы еще не наблюдатель, мудрецы его задери. «Ну что, боксер?» – прислонил я парня к камням. «Отвечать на вопросы будешь, а не провалиться бы тебе за грань, урод?» – прохрипел он. «Когда-нибудь, обязательно. А сейчас ты в моей власти, и сделать я могу с тобой много нехорошего. Что, пытать будешь?» Лица я почти не видел, но усмешку парня легко представил. «Если потребуется», — заверил я, — «с какой кости начать?» Перехватив его властью, я растянул конечности в стороны. Боксер засопел, сдерживая крик. «Мои твоих погнали, на помощь тебе никто не придет. Так что, отвечаешь на все вопросы и проваливаешь, или мы с тобой прогуляемся, и ты все равно ответишь на все вопросы, но уйти уже не сможешь. Ну давай», — процедил он. «Не совсем понятно, что ему давать, то ли вопросы задавать, то ли прогуляться». На всякий случай, зажав парню рот рукой, сломал ему еще и палец. Он завыл, задергался, но выбраться не смог. Властью я держал крепко. Убедился, что я говорю серьезно. «Что ты хочешь?» Начал сдавать боксер. «Какими делами ты занимаешься?» «Разными. Левая или правая нога?» Стиснул я ему конечности посильнее. «Хватит», — дернулся он. «Я понял, понял. Тем же, чем и остальные. Присматриваю за территорией, иногда наведываюсь, куда скажут, и делаю, что скажут. Как с нами, убиваешь? Всякое бывает. Но вот я подумал, может, ты все же пойдешь в задницу? Не верю я, что отпустишь меня. Я же всем разболтаю, что у тебя власть, а я всем разболтаю, что ты пел как соловей, ответил я. Твои ответы – залог твоего молчания. В любом случае варианта получше у тебя нет. Ты только под отбоем ходишь, или еще кому-то отчитываешься. Опасные вопросы. Очень опасные, Серый отчетливо сглотнув, ответил боксер. Если узнают о таком, нам обоим не жить. Ты смотри, как хорошо. У нас появилась причина сотрудничать. Так что, все так или иначе ходят, сам знаешь под каким кланом. А если не знаешь, то и не надо тебе этого. Мы тут не в угадайку играем, а будешь тянуть, раздавлю колено. Карьера после такого тебе знатная обеспечена. Гюнгенс, произнес он тихо, они всем заправляют. Три брата, отбою дали добро показательно с вами разобраться. Доволен, очень, но это не все вопросы. Чем отбой настолько полезен, что у него такие привилегии? А ты не в курсе? Засмеялся боксер. Родился в правильной семье, добавил он с презрением. Причина в его отце, в отце тоже, но там всем заправляет совсем другой человек. Кто? Может, ты ее и видел. Алисой Сергеевной зовут. Чего? Опешил я. Целительница. Ха, целительница, снова засмеялся боксер. Да ты совсем ничего не знаешь, Серый. Вообще не понимаешь, с кем связался. Так проясни, будь добр. Пока говорили, наблюдатель оставался на расстоянии. Так, чтобы близко не подходить, но слышать не особо громкий разговор. Сейчас он сдвинулся и зашел мне в спину. Плохо слышно или, я успел на секунду раньше до того, как меня проткнули кинжалом. Мой ответный удар вышел хорошим, откинул нападающего. Мне пришлось ослабить контроль над боксером, и он отреагировал мгновенно. Видимо, все это время подгадывая момент, угодил властью в корпус, меня крутануло, и я ушел перекатом, увернувшись от брошенного ножа. Нож кидал неизвестный. Мою атаку он пережил. Еще и исчезнуть из поля зрения умудрился, что было совсем плохо, как и то, что боксер ломанулся в сторону. Я успел ударить по его ноге властью, раздался хруст, конечность подломилась, и парень полетел на землю, покатился к воде. Я же едва успел заблокировать следующий удар в спину. Противник буквально возник из воздуха, целясь кинжалом. Я перекинул на него все точки фокусировки и ударил сверху. При такой концентрации даже у одаренного битвой должны затрещать кости, а тут противника лишь прижало к земле. Я подскочил к нему, перехватил руку с кинжалом. Этот враг был куда опаснее всякой шпаны, и с ним требовалось разобраться быстро. Перехватил я его руки, чтобы он не сбежал. Тело мужчины тут же начало растворяться, будто утекать из пальцев. Я дернул его властью, и это помогло. Тело вернулось обратно, попыталось врезать мне коленом, но вышло смазано. Тогда враг ударил лбом мне по лицу, и защититься я уже не успел. Сказалось то, что не первый раз власть использую за сегодня. Это хорошо так нагружало, и я начал не поспевать за ритмом боя. Воспользовавшись тем, что я поплыл, враг как-то ловко уперся в меня ногой и смог вырвать руки из захвата. Кувыркнувшись назад, он приземлился на ноги, присел, распрямился и метнулся ко мне. Я ударил властью, как тараном, и сбил его. Тень покатилась по земле и снова исчезла из моего восприятия. В этой темноте не разобрать, просто он далеко откатился или какие-то свои способности задействовал. С подобным я пока не сталкивался. «А ты хорош», — произнес голос у меня из-за спины. Впечатляющее представление разыграл. Дернувшись, я резко обернулся. Каким образом он так быстро сзади оказался? «Ильдар», — сделал я вид, что удивился. Так-то про парня я первым делом вспомнив, заметив цвет дара, узнал, молодец, слишком ты любопытный, плохие вопросы задаешь, силы свои скрываешь, кто бы говорил, уел. В его словах мне послышалась улыбка. Не хочешь пойти к нам, с принесением клятвы, разумеется. Парень, ты талантливый, на достойную жизнь быстро заработаешь. Да неужели, усмехнулся я, короткие переговоры дали собраться с мыслями. Этот тип наверняка хорошо знал, на что способна власть. Я же, наоборот, понятия не имел, на что способен он. Как-то исчезать, перемещаться сквозь пространство, пугающие таланты, но элемент неожиданности был упущен. Теперь я в курсе, на что он способен. Маловероятно, что выкинет что-то новое, учитывая размер его дара. Если проводить аналогии с остальными способностями, на продемонстрированном все и ограничится. И знаете, я хочу себе такой дар. То, что этот человек из опасного клана, так ничего страшного. Главное, все закончить быстро, а потом пусть гадают, куда он пропал. Как говорил дед Ярослав, если не нравится комбинация, переверни доску. Устранив начальство от боя, которое ему подыгрывает, я добьюсь именно этого. Главное, чтобы на меня не вышли и чтобы он не сбежал. Приняв для себя решение, я атаковал. Не надо было давать мне время на подготовку. Я дернул Ильдара на себя. Тот вывернулся, попытался снова исчезнуть, но я ударил ему по ноге. Он как-то изловчился, воздействие задело его по касательной. В то же время несколько камней ударило его с разных сторон. Существует такое понятие, как адаптация против власти. Также есть заклинания и артефакты, которые ей противостоят. Мой враг уже продемонстрировал, что власть действует на него ослабленно, поэтому я и перешел на физические атаки. Отчего-то он увернулся, но это все требовало внимания. Следующим в него полетел боксер. Это жестоко, ранеными людьми кидаться, но так уж вышло. Ильдар такого точно не ожидал и увернуться не успел. Два тела столкнулись и полетели по земле. Я в этот момент уже бежал, перекидывая все точки фокусировки на невидимку. Не пытаясь его раздавить, я постарался надавить, зафиксировать, замедлить. И это у меня получилось. Он дернулся, почти вырвался, но я метнул нож и угодил ему в ногу. Вскрикнув, Ильдар завалился и распластался на земле. Развернулся, что-то метнул в меня, но я это перехватил и кинул рефлекторно обратно. Чем бы это ни было, оно взорвалось. Я прикрыл глаза, но этого не потребовалось. Судя по тому, как закашлялся сам Ильдар, это был газ или, скорее, яд. Я поспешил отойти, двигаясь против ветра, дернул его за собой и протащил так по земле. На моем ноже оставалась точка фокусировки, и я дернул его обратно, остановил и отправил снова, уже в живот. Что-то лязгнуло, и выяснилось, что этот тип облачен в защитный костюм с металлическими вставками. «Остановись», — прохрипел Ильдар, — «за меня тебя и твою семью выпотрошат». «Да неужели?» В последний момент я успел перехватить стрелу из арбалета у своего лица. Да сколько фокусов у этого засранца. Стрелу я отправил ему обратно, в горло. Соблазн допросить его имелся, но нет. От таких свидетелей надо избавлять сразу, а то не дай мудрецы нас кто заметит. На этот раз Ильдар не смог увернуться или защититься. Задержав дыхание на всякий случай, я подошел к нему, приложил ладонь к груди и дернул дар на себя. Черная субстанция попыталась скрыться, но я зафиксировал ее остатками власти и втянул внутрь. А теперь быстренько разобраться с боксером, спрятать тела и бежать обеспечивать себе алиби. Проснулся я в собственной кровати, но не по своей воле. «Эй, геройское тело!» — пнули меня по ноге. «Давай просыпайся!» Сам вчера хотел на Игорька посмотреть. Сова широко зевнул, протяжно так, с чувством, и удалился куда-то. Я же тихо выругался про себя. Тело ощущалось странно, как и весь мир. Я с недоумением уставился на окружающую реальность. Сова отдернул штору, в комнату пробивался утренний свет. Теней было много, и у меня сложилось впечатление, что они смотрели на меня. Нормальный такой приход. Продуктивно я вчера ночку провел. Разобравшись с Ильдаром, мне пришлось спешно закидывать его тело на ближайшую крышу, про себя надеясь, что никто за нами не наблюдает. После чего возвращаться, пеленать по рукам и ногам тихо стонущего боксера и тоже перетаскивать его тело. После чего быстро двигать к мосту, где встречать наших парней и подводить итоги потасовки. Если коротко, наши победили и хорошо так погнали противника. Кто-то и вовсе так воодушевился, что был готов штурмовать базу боксера. Меня спросили, почему я остался и нашел ли его тело. Соврал, что нет, никого не нашел, как-то отбрехался. И народ разошелся. От тела девушки тоже нашлось кому избавиться. Глупо она погибла. Сама спровоцировала, попытавшись атаковать. А так могли уйти. На улицах определенно как-то жестче стало. Или это мы повзрослели. Пока отделался от остальных, пока вернулся к телам, одному еще живому, а второму уже мертвому, изрядно понервничать успел. Ладно мертвец, но боксер-то мог очухаться, свалить, позвать на помощь, передать весточку. Да что угодно, что сильно бы испортило мне жизнь. Но нет, дождался. В отключке все время провалялся. Я его в другое место перетащил, на заброшенное здание. Там же встретился с Савелием, который крюк заложил. На пару допросили паренька, после чего избавились от двух тел. Дар боксера я себе тоже забрал. Был вариант поделиться с братом, но, подумав, отказался от этой мысли. Ему не жалко. В другом проблема. У Савелия пока первый дар не прижился, тело не до конца адаптировалось, о чем я ему и сообщил. Брата же в целом обрадовала перспектива получить и другие таланты. Но не сейчас. сильно не сейчас, надо бы разобраться с тем, что есть, а то после встречи с мудрецом 2 года прошло, а у меня до сих пор вопрос остался, почему я, а не Савелий, если во мне собрались все генетические линии, то и в брате должны, вопрос хороший, но его пока можно отложить, в отличие от других проблем, пусть я и перевернул доску, но это не давало гарантий, что беда обойдет стороной, не вовремя Ильдар заявился, с другой стороны, раз заявился, значит, что-то заподозрил и проверить хотел, еще и напал сам, смысл тут переживать, меня сочли слишком опасным и бойким, чтобы оставлять в живых, поэтому миром разойтись в любом случае не получилось бы, так что доску я перевернул не совсем по своей воле, и теперь надо думать, что с этим делать, а думать не хотелось, мысли ворочались с трудом, меня подташнивало, солнечный свет вызывал резь в глазах и хотелось спрятаться под одеяло. Отказывать я себе в этой малости не стал. Как ни странно, в полной темноте стало полегче. Я провалялся 10 минут, убедился, что отпустило, и выбрался наружу. Вчера я забрал 2 дара. То, что от боксера, смесь власти с каплей битвы, легко вошло. За ночь шар дара разросся, что приятно грело душу. Согласно моим наблюдениям, начальный дар всегда размером где-то с грецкий орех. На уровне адептов он разрастается до размера детского кулачка. На уровне властелинов – до полноценного взрослого кулака. Если ориентироваться только на это, получается, что я где-то на полпути к званию адепта. Хороший результат, учитывая, что за грань я всего 1 раз выходил и то провел там всего ничего. Эх, если бы был важен только размер, моя жизнь была бы куда проще. Тень, как я решил называть про себя новый вид дара, вчера тоже встала, превратившись в черный обруч вокруг шара. Теперь у меня этих обруча 2, один красный, и, кажется, он успел потускнеть, и один матово-черный. Что это все значит, к чему приведет, как ударит по телу и мозгам, да кто бы рассказал. Сегодня суббота, выходной, впереди встреча с родственниками, и что-то мне подсказывает, что отдохнуть тоже не получится. К моменту, когда я выбрался из-под одеяла, сходил умыться и зашел на общую кухню, завтрак уже был готов. «Все уже разошлись», — сказал мне Савелий. «Что-то ты сегодня поздно. Мать ушла?» «Да, она каждый день работает. Держи», — пододвинул он мне сковороду. По молчаливому согласию дела на общей кухне обсуждать не стали. Как поели, вышли во двор. Свой идти не хотел, но я его с собой утащил. Не будет лишним как следует размяться. Игорек к этому моменту уже активно звенел мечами с неизвестным мне мужчиной, по всей видимости, мастером. «И что, так каждую субботу?» — спросил я Саву. 1.5 года точно. У него вроде бы в институте еще фехтовальный кружок есть, и он туда ходит. А военная подготовка у него есть? Я не то чтобы старался разузнать подробности жизни Игоря, развел брат руками. Если сравнивать наш дом с большинством зданий в Речном, то мы имели одно преимущество. У нас был свой отдельный двор с огражденной территорией. Вдоль забора были посажены деревья, которые изолировали нас от чужих глаз, пусть и не полностью. Игорь занимался как раз под тенью деревьев, на вытоптанной площадке. Места им с наставником хватало, а вот нам пришлось отойти чуть в сторону и расположиться между 2 деревьев, чтобы начать разминку. Я поглядел на Игоря, оценил, что шпагой он машет довольно ловко, и переключился на себя. Силовая тренировка сегодня точно не наш вариант, а вот потянуться и разогреться лишним не будет. Савелий особого энтузиазма не проявил и 20 минут свалил. Как раз под конец тренировки Игоря. «Доброго утра», — подошел он ко мне, перед этим попрощавшись с наставником. «Не хочешь на мечах размяться? Боюсь, мне тебе нечего показать», — улыбнулся я брату, изучая его лицо и реакции. «Раньше ты отлично фехтовал и задавал мне жару. То было раньше. Заниматься, да еще под руководством наставника, у меня не было возможности. В армии совсем не учат обращаться с холодным оружием», — удивился двоюродный брат. «Учит, но в другой плоскости. Как побыстрее зарубить и как быстро не помереть. Звучит не так уж скучно», — обозначил улыбку Игорь. «Может, все же попробуешь, если ты так настаиваешь». У Игоря был комплект из 2 тренировочных шпаг. Новый, не тот, что я помнил. Что в целом логично. Мы оба заметно выросли, и братец перешел на более взрослый вариант. Он дал мне 1 шпагу, и я махнул ей 2 раз, поморщившись. Совсем рука отвыкла, скривился я. В таких ситуациях предельно очевидно, чего хочет соперник. Оцените возвыситься за твой счет. Я был не против дать брату ощущение ложной победы. Глядишь, потеряет часть бдительности. Счеты же сводить позже будем. Начали? Спросил брат, встав в стойку. Я никаких стоек принимать не стал и атаковал так, сходу. Брату я не врал. И правда, сильно отвык от шпаги. Игорь использовал легкую версию, предназначенную для стремительных уколов. На дуэли, самое то. Хотя я готов подискутировать на эту тему. В горах, где я бегал, предпочитали что-то рубящее. А если быть точным, то старались завалить противника на дистанции или подкрасться к нему и пырнуть кинжалом по-тихому. Сама местность, вечные туманы и аномалии к этому располагали. Поэтому я неплохо научился рубить. Еще лучше отточил навыки работы с ножом, как и многое другое. Но в это другое совсем не входило классическое фехтование. Поэтому сейчас я рубанул, а не попытался проткнуть Игоря. Он же, наоборот, отработал правильно. Увернулся и ткнул в отместку, чуть не отшибив мне пальцы. Скорость реакции и мастерство исполнения дали понять, что Игорь очень хорош. На голову вперед меня ушел в этом деле, что в следующие 30 секунд и выяснилось. Если не применять другие силы, то даже несмотря на полученный дар битвы, я не смог ничего противопоставить брату. Забавно, можно ли эту демонстрацию считать проявлением его нервов? Было видно, что он именно пытается доминировать. Понятное желание для одаренного властью. Победа дает контроль. Что-то ты совсем форму растерял, осуждающе сказал Игорь, опуская оружие. Сказал же, что на другие вещи налегал. Что больше всего ценится в зоне боевого конфликта? Сухая одежда. Шутишь? Ни капли. Просиди пару суток в окопе под дождем, на холоде, и поймешь, о чем я. Вражеский клинок, безусловно, охотно тебя убьет, но также тебя могут прикончить мозоли, нагноение, болезни и понос. Особенно если надо затаиться, а ты то срешься, то кашляешь. Как-то это, растерялся брат. Не романтично, рассмеялся я. Смерть вообще не очень романтичная штука. Кстати, как у тебя с властью? В форме себя держишь, это вижу, но что толку от меча, если тебя размажут на расстоянии? Дар это нечто особенное, с некоторой долей таинственности, гордости и затаенного восхищения, сказал Игорь. Издевается, что ли, или всерьез? Не сомневаюсь, хмыкнул я, поднимая с земли камушек. Покажешь, что, например, глянул на меня брат. Лицо он держал прекрасно, но во взгляде так и полыхал вызов. Так хищник смотрит на жертву. Ну-ну, давай проверим, кто тут добыча, а кто охотник. Я метнул камушек, совсем немного придав ему импульса. Скорее, чтобы не промазать, нежели чтобы разогнать. Камушек угодил Игорю в бровь, разбил ее. Брызнула кровь, парень отшатнулся, схватился за место попадания. Властью он ударил неумело. Отмахнулся, обрушил на меня давление, и я позволил ему подхватить себя, откинуть назад. Ну, как откинуть? Я даже не упал, так отшатнулся. Ты чего творишь, Игорь? Холодно спросил я. Брат замер, вперев в меня взгляд. Он что, подумал, что я его прямо тут убивать буду, и нервы не выдержали? Что же ты так нервничаешь-то, Игорек? Спокойнее надо быть, спокойнее. А ты? Спросил он с вызовом. Я всего лишь метнул в тебя камень. Кстати, ты убит. Власть совсем не развиваешь? Настороженный взгляд наполнился ненавистью. «Уж будь уверен, развиваю», — ответил он едко. «Что у вас здесь происходит?» — раздался взволнованный голос. «Брат», — последовал вопрос, но уж от молодой девушки. Я обернулся и увидел дядю с дочерью. А вот и Кристина. Удачно они подошли. Ох, чувствую, общий обед весело пройдет. Глава 20. Камень раздора, или семейный ужин. На обед мне все же пришлось пойти. Не знаю, какие там баталии проходили, кто главным примирителем выступал, но, скорее всего, это был дядя, и он правильно рассудил, что позвать меня лучше через Кристину. С сестрой мы при встрече толком и не поговорили. Она бросила на меня взгляд, не поздоровалась и увела Игоря приводить себя в порядок. Вряд ли я ему сильно бровь рассек, но крови набежало столько, что рубаху ему залило. Да и сам он с окровавленным лицом выглядел так, будто я ему по роже мечом съездил. Видимо, за прошедшие пару часов, что я дома отлеживался да над даром медитировал, заодно обдумывая дальнейшие перспективы, Игорь успел объясниться с Кристиной, и та пришла, совсем не испытывая негатива. Савелий к этому моменту умотал узнавать, какие слухи гуляют, поэтому я был один. Наедине с Кристиной мы не поговорили толком, оглядели друг дружку, меня позвали обедать и все, собственно. Я переоделся, умылся да двинул на битву с родней. Не нужно быть гениальным стратегом и тактиком, Чтобы понимать, без скандала сходу никак не обойдется. Стол уже был накрыт, царила суета, но стоило мне зайти и поздороваться, как повисла неловкая пауза. «Сергей, садись сюда», — указала мне Кристина на место напротив. «Я так давно тебя не видела, ты так вырос, хочу послушать все твои истории». «Сама-то», — улыбнулся я девушке, — «какая красавица стала, от женихов отбоя нет, наверное, а то», — посмотрела она гордо и тут же рассмеялась, звонко и заразительно. Кристина и правда стала хорошенькой, в платье она была строгом, закрывающим горло и руки, не считая ладоней. На шее у нее болтался на цепочке знак церкви мудрецов. Интересный момент, история мудрецов, довольно противоречивая штука. Хотел бы сказать, что увлекательная, и это действительно так, но только когда изучаешь хроники спустя 300 лет и сам мудрецов никогда в жизни не встречал. Я вот встречал, поэтому сюжеты из исторических книг пересмотрел радикально. Там как дело было. Человеческая цивилизация достигла серьезного технологического уровня, что не мешало всем друг с другом собачиться и устраивать локальные прокси-войны с риском перехода в ядерный конфликт. В какой-то момент появилась грань, но люди далеко не сразу поняли, что это такое. Для них магия и всякие способности были из разряда фантастики. Постепенно открывалось все больше проходов, наружу выбирались всякие твари, появлялись новые виды болезней. Когда проблему уже признали, внезапно явились мудрецы. Есть разные мнения, сколько их было, но эти существа, которым сейчас многие поклоняются, атаковали правительства самых крупных государств. В хрониках упоминается, что языка они не знали, убивали тысячами, современное оружие их не брало. О точности и достоверности фактов спустя больше 300 лет говорить всерьез лично я не видел смысла, но уже одной той, первой, бойни, которая погрузила мир в хаос, достаточно, чтобы всерьез так задуматься, стоит ли молиться этим чудовищам. Справедливости ради, мудрецы выучили человеческие языки и поделились с людьми многими знаниями о магии, грани, чудовищах, алхимии, артефактах и прочем. Этот период, по разным данным, длился от 20 до 30 лет. Тогда же появились первые наследники, образовались генетические линии одаренных. Темный момент человеческой истории. Я-то видел, какой урод этот неизвестный мудрец, каким образом появились наследники. Мне о таком даже думать не хочется. В истории всякое разное, с этими тварями связанное, бывало. Мудрец битвы любил появляться на полях сражения и бросать вызов всем. Обычно это заканчивалось массовыми жертвами. Плетельщик мог появиться, одарить людей новыми заклинаниями и исчезнуть. Часто это приводило к социальным КХМ волнениям, когда получившие силу начинали рваться наверх. Одно я знал точно, если не считать того эпизода, когда с людьми поделились знаниями, мудрецы – бессмертные существа, которые сеют хаос и разрушение. Поклоняться им такое себе. Самое забавное, что если бы я всерьез заявил, что видел мудреца, то, скорее всего, их церковь попыталась бы меня уничтожить. Не скажу, что именно так и будет, но вероятность этого исхода оцениваю выше 50%, как минимум из-за того, что мои показания сильно расходятся с их учением. Есть там нездоровая идеализация мудрецов. Пока я вспоминал историю и прикидывал, куда приведет увлечение Кристины религией, все семейство собралось в столовой и, как ожидалось, без ссоры не обошлось. «Ты напал на Игоря», — буквально прошипела тетушка, войдя в общий зал. «Мам, не начинай», — закатил глаза упомянутый Игорь, который зашел следом за ней. «Напал», — уточнил я, — «ты разбил ему лицо», — воскликнула Анна Федоровна, смотря на меня как на врага. «Вот как», — оглядел я собравшихся. Дед сидел мрачнее тучи и сверлил меня взглядом. Дядя выглядел так, будто про себя молился, чтобы мы все не поругались в первые же секунды. Игорь демонстрировал недовольство чрезмерной опекой, но чувствовалось, что он не прочь, чтобы меня как следует пропесочили. Тем более, что моя выходка ложилась на прошлые события, когда меня обвинили в том, что я агрессивный и неподконтрольный. Еще это легко выставить как зависть. Дар Игорь получил. На шпагах тоже меня превосходит. Вот и метнул в него камушек от обиды. Кристина за этим всем наблюдала как-то очень уж внимательно, улыбаясь и изучая меня. Я про себя отметил сей факт и поставил пометку присмотреться к сестре повнимательнее. Если она умна так же, как Игорь, ее точно стоит воспринимать как полноценного игрока. ХМ, изобразил я недоумение, когда пауза затянулась. А я думал, вы мне спасибо скажете. «Спасибо», — мигом завелась женщина, — «за то, что ранил моего сына». «Ну, протянул я, усаживаясь за стол и смотря на нее спокойным взглядом. «Переживать надо не об этой царапине». «О чем же мне переживать?» — подставилась она. «И где ты увидел царапину?» «Он был весь в крови, когда его привели домой. Еще скажите, что сестра его притащила на себе, потому что Игорь потерял сознание от чудовищной раны», — фыркнул я. «Что насчет переживаний, то смысл беспокоиться о царапине, если ваш сын – будущий труп?» От такого заявления тетя опешила. Дед недоуменно вскинул брови, но тут же нахмурился и начал закипать. Дядя побледнел. Кристина улыбнулась чуть шире. Игорь опасно прищурился, явно гадая, какой смысл я вкладываю в эти слова. «Объяснись», – чуть ли не прорычал дед. «Объясниться», – ответил я, позволяя раздражению вырваться наружу. «Что ж, я объяснюсь, но будь так добр, дедушка, выслушай меня до конца, потому что к тебе первому у меня накопились вопросы. В прошлый раз, когда мы ужинали, Игорь сам сказал, что хочет сходить за грань. И что же я вижу? Он 2 года развивал власть, но, когда я у него на глазах поднял самый обычный камень, предложив проверить его силу, и кинул этот чертов камень, даже без замаха, без какой-либо хитрости, он не смог его перехватить. Поэтому да, дед, я спрашиваю тебя, ты совсем обезумел, задался целью уничтожить весь наш род, все надежды, иначе я не понимаю, как можно было обучить Игоря настолько отвратительно, что он даже камушек перехватить не может, да его за гранью сожрут в первые же 5 минут, ненавижу манипулировать людьми, но, когда надо, могу отыграть роль, говорил я жарко, с пылом. Так, чтобы никто не смог вклиниться и перебить. От столь наглых обвинений никто сразу не нашелся, как достойно ответить. Дед растерялся, почва ушла у него из-под ног, и он снова дал мне возможность атаковать. «Да чтобы ты понимал», — воскликнул он. «Отличный момент, чтобы продемонстрировать свою власть и всех заткнуть, но нет, оставим это на потом. Действительно, чтобы я понимал, 2 года отслужив, каждое утро видя, как тренируются одаренные, не раз видя, как этих одаренных убивают, как Игорь будет ловить стрелу, молчу уж о пуле, как остановит тварь, что неожиданно выскочит на него из тени. Но куда мне разбираться в таких вещах, я ведь агрессивный юнец, который ничего не понимает в жизни, не так ли, тетушка?» — спросил я ласково, внезапно снова переключившись на женщину. «Ты был за гранью?» — поломала мне всю игру Кристина. Я снова посмотрел на сестренку, улыбнулся ей, про себя думая, насколько она это специально, а насколько случайно. Вопрос прозвучал настолько обыденно и искренне, что сбил всех с настроя ругаться дальше. «Один раз, барсы не тащат молодняк за грань, отправляют только ветеранов. Нас тоже сводили, ради инициации. Ты ведь наверняка слышала, что в первый раз грань может не принять тебя. Некоторые даже теряют сознание», — покивала Кристина. «Я не потерял, но проблевался и потом пару дней с головной болью мучился. Уж прости за подробности, дорогая сестренка. Чтобы ты знал, Сергей», — собрался с мыслями дед, — «далеко не каждый одаренный способен перехватить хотя бы стрелу». «Дед», — закатил я глаза, — «люди не стоят на месте. Твои сведения устарели на сколько? На 30 лет, у барсов было 2000 человек, плюс-минус. Где-то 10%, то есть в районе 200 человек, обладали даром власти. 2/3 из них – простолюдины, и половина из них ко 2-му году службы могли поймать стрелу, не то что камень. Простолюдины, что за вздор», — не поверил дед. Его представления о мире закладывались еще в те времена, когда одаренных среди простолюдинов и правда было куда меньше. Но времена идут, все меняется, и не просто так у нас страну лихорадит. Это в том числе отражение изменений в обществе. «Ну давай», — сказал я вызовом, — «обвини меня во лжи. Мне же так выгодно сидеть тут и врать вам. Нет никаких простолюдинов, дед. Все это моя выдумка. Никто не умеет ловить стрелы. Нормально для одаренного власти даже камушек не поймать. Скорее отправляйте Игоря за грань. У тебя ведь так много запасных внуков, с кем ты еще не разругался», — добавил я убийственно. Дед не выдержал, вскочил и хлопнул по столу. «Отец», — заговорил дядя поспешно, — «ты обещал не ссориться. Сядь, пожалуйста». «Да этот», — прорычал он, — «это твой внук, между прочим», — крикнул дядя, — «который говорит правильные вещи. Правда в том, что у него единственного из нас всех есть актуальный боевой опыт. Поэтому к Сергею стоит прислушаться, а не обвинять непонятно в чем. Сели все», — рявкнул он внезапно. «Или клянусь, если кто-то из вас продолжил ругаться, Я сниму с себя все обязательства и уеду в деревню. Буду там пиво варить, а вы тут сами со всем этим дерьмом разбирайтесь. А во, как у дяди прикипело, могу его понять. Если на нем сейчас все родовые дела держатся, то получать от родственников новые и новые подставы – удовольствие ниже среднего. «Смотри, пап», – заговорила Кристина, – «Сергей поумнее тебя оказался». «Сразу сбежал», – захихикала она. «Кажется, сестренка неплохо научилась разряжать обстановку в семье, а значит, и до моего появления здесь скандалов хватало. Ничего нового. Если никто не хочет дальше ссориться, уже спокойнее, но все еще глядя на семейство тяжелым взглядом», – сказал дядя. «Предлагаю всем сесть и пообедать, как нормальная семья. Сергей, Савелий не придет, убежал по делам», — ответил я, — «а мать на работе». «Жаль», — ответил мужчина. «Можно подавать блюда», — сказал он служанке. Какое-то время заняла раздача еды. Игорь сам себе наложил, и я последовал его примеру, а вот остальные дождались, пока их обслужат. Мать Игоря и вовсе неодобрительно на сына посмотрела за самоуправство. «Ну да, ну да, неблагородное это дело, самим себе еду накладывать. Так ты, брат, не шутил?» Первым разрушил молчание Игорь. «О чем именно?» «О том, что с такими навыками я будущий труп, Игорь», — возмутилась его мать. «Не смей так говорить. Мам, я не маленький ребенок», — сказал он устало, продолжая смотреть на меня. Я ему тем же отвечал. Уверен, наши взгляды были взаимно выразительны. «Мне откуда знать?» — пожал я плечами, разрывая контакты, берясь за столовые приборы. «Я ведь не знаю всех твоих навыков. В чем ты хорош, как быстро реагируешь, как поведешь себя при настоящей опасности. Фехтуешь ты хорошо, но это работает на дуэлях. Как ты будешь шпагой от стаи волков отбиваться? Волков, ты разве не знаешь, что за гранью обитают измененные отражения нашего мира? Не только они на самом деле, но не суть. Просто уточняю, обычных волков или измененных», — ответил Игорь. «Измененных, конечно, которых обычно замечаешь, когда они уже целятся тебе в горло. Видел таких?» — с интересом спросила Кристина. «Бывало», — мрачно кивнул я. «Ненавижу все порождения грани. Вообще все, особенно волков». «Как отбился?» — спросил дядя. «Волей случая, дядя, волей случая», — вздохнул я проникновенно. «А много умеют простолюдины нынче?» — задал следующий вопрос Игорь. Было видно, что, помимо игры слов, ему также интересно получить актуальные сведения. «Смотря какие, смотря с каким даром. Слишком общий вопрос, брат. Да вот ты меня смутил своими словами, теперь думаю, как подготовиться к экспедиции. Для начала перестать употреблять это красивое слово», — фыркнул я. «Еще тебе понадобятся люди, которым ты доверишь свою жизнь». «Насчет этого», — оживился дядя. «Может, ты, Сергей, отправишься вместе с Игорем за грань?» — вскинул я бровь. «Ну да», — кивнул дядя. «Разумеется, вы пойдете не вдвоем, но человек, которому можно доверять, с боевым опытом, лишним не будет, в любой ситуации». «Это точно», — кивнул я, посмотрев на Игорька с иронией, — «но так сразу согласиться не готов. У вас-то конкретные планы есть? Вылазка пройдет точно не в ближайший месяц, пока только обсуждаем». «О чем речь тогда?» — пожал я плечами. «Как конкретика будет, так и подумаю. Но ты принципиально не против, а должен быть», — улыбнулся я. «Адаптацию мне проходить не надо, а побывать за гранью – это ценная возможность, как ни крути. К примеру, чтобы поквитаться», — подумал я, бросив взгляд на Игоря. Тот посыл уловил и нахмурился. «Но разве без дара не опасно за гранью?» — обеспокоенно спросила Кристина. «Туда ходит и без дара», — ответил я. «Много кто, молодые, бывает, тоже напрашиваются, надеясь дар раскрыть. У кого-то даже получается. Из того, что видел, куда важнее хорошее снаряжение. Игорь, ты умеешь стрелять?» «Нет». «Энда», — покачал я головой и глянул на него как на говорящий труп. «Зря я переживал, что семейная встреча плохо пройдет. Вон как весело над братцем издеваться. Что с работой?» — ожил дед. «Искал, есть наметки», — ответил я уклончиво, — «но куда там». «Какие?» — «Подумываю в сторону службы». «Какой?» «Вот как устроюсь, так и расскажу». «Мало ли ты куда собрался», — недовольно сказал дед. «Как хорошо, что я сам могу решать. Без дара все равно никуда не пробьешься», — ответил он язвительно. «То-то дар нашей семье помог», — ответил я в тон. «Помог, знаешь ли, не будь у меня власти, давно бы все отобрали». Не выдержал дед и снова тон повысил. «Если так, то ладно», — усмехнулся я. «Это по меркам простолюдинов, у которых ничего не было, мы зажиточная семья. По меркам другой аристократии мы нищие. Поэтому слова деда звучали так иронично. На самом деле отец прав, сказал серьезным тоном дядя. После того, как Игорь продемонстрировал власть на публике, вести дела стало чуть проще. Даже без боевых столкновений, сам факт наличия дара в семье остужает некоторые горячие головы. В переводе это означает, что такие же мелкие роды, как мы, с такими же слабыми дарами, как у нас, не хотят отжимать сомнительные активы с существенным риском, уточнил я. Паршивец, проворчал дед. Все так, кивнул дядя, проигнорировав его. Это звучит неприятно, но ты, Сергей, абсолютно прав. Все самое ценное у нас забрали те, кто сильнее. То, что осталось, им не интересно. Сейчас нам хватает сил удерживать хотя бы это, и не надо так смотреть. Лучше иметь хоть что-то, чем ничего, уж поверь. Дядя, меня в этом не надо убеждать. Важность поддержки семьи я ощутил в полной мере, когда оказался среди наемников, без снаряги и денег. О перспективах открытия дела с нуля я тоже думал. О чем и речь, воскликнул дед. Да, жаль, что у меня нет семьи, которая бы проложила легкую дорожку, улыбнулся я ему. Да хватим вам уже, воскликнул дядя. Все время с мысли сбиваете. Сергей, я хотел сказать, что ты парень деятельный и умный. Мы все знаем, что на месте сидеть не будешь, если мы объединимся. Он же на службу собрался поступать, вставила Кристина. Но не поступил же еще, парировал ее отец. К тому же даже на службе можно помогать близким. Не просто так, добавил он тут же. Мы поможем тебе, ты, нам, а во. Это определенно прогресс в наших отношениях. Судя по кислой физиономии тетушки, она была не рада тому, что придется делиться с племянником. Игорь с Кристиной, не скажу, что заметил от них негатив по поводу этого предложения. Не воспринимают всерьез или меня обдурить хотят. Заброшенную копейку спросить на рубль, тогда дядю ждет большое разочарование. На меня где сядешь, там и слезешь. Когда семейный обед закончился, Игорь ушел к себе в комнату и тихо выругался. Сергей, нет, не так, Сергей, да он же просто издевался. Игорь был готов поспорить, что двоюродный брат знает про ту выходку, знает и собирается поквитаться. Причем подойти к этому не глупо, а как-то изощренно, знатно поиздевавшись в процессе. Иначе как объяснить все его выходки и намеки, а еще этот камень. Конечно, Игорь тренировался перехватывать предметы, которые в него бросали. При институте, помимо секции фехтования, была и секция наследников власти, где можно было потренироваться друг против друга. Поймать брошенный мяч там не считалось чем-то выдающимся, и Игорь с этим регулярно справлялся, но в этот раз парень банально не ожидал, что Сергей в него реально бросит камнем. Успокоившись, Игорь признал, что не имеет значения, что там происходит в комфортном зале при институте. Сегодня он пропустил камень, а завтра – нож в спину. Знать бы еще, на что способен сам Сергей, какой у него дар, неужто тоже власть? Долго переживать об этом Игорь счел непродуктивным. По опыту юноша знал, что думать лучше на холодную голову, да и свободного времени не было. Надо было подготовиться к экзаменам, и лучше это делать при свете дня, а не портить себе и так просевшее зрение при лампе. Погрузившись в учебу, Игорь не заметил, как пролетело время. Обычно каждую субботу, пока парень занимался с наставником, отец уезжал забрать дочь из приюта. Дальше был общий обед, после которого члены семьи расходились заниматься своими делами. Отец с матерью возвращались на работу, дед уходил к себе в комнату, а Кристина выходила погулять да встретиться с подругами. В этот раз было все так же, с тем отличием, что сестра не просто встретилась с подругами, которые жили недалеко, но и узнала последние новости.